А как она в Рим попала? Петр I иностранному монаху подарил, а тот продал. Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем самоявствует, кто от какого родословия происходит. Ну, а у нас, говорю, верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела. А если таковая, говорит, ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества? Неким, отвечаю, нам его милостивый государь поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлится и земною страстью дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать. В Египте же и быка, и лук красноперый богом чтили. Но только уж мы богам чуждым не поклонимся, и жидово лицо за спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него. По елику есть отчее предание, что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду. Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит: «Продолжай, мне нравится, как ты рассуждаешь». Я отвечаю: «Я уже все кончил», а он говорит: «Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете». Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный. Но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новигороде «Звездное небо», а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят 7 крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих, а на порогах сени пророки и праотцы, ниже ступенью Моисей со скрижалью, еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим. На других ступенях царь Давид в венце, Исаия пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как то книга с 7 печатями, дар премудрости, 7-свечный подсвечник, дар разума, 7 очес, дар совета, 7 трубных рогов – дар крепости, десная рука посреди 7 звезд – дар видения, 7 курильниц – дар благочестия, 7 малоний – дар страха Божия. Вот, говорю, таковое изображение гореносно». Англичанин отвечает: «Прости меня, любезный, я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?» А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись. Да ведь это же, говорит, всякий из Писания и из молитв может уразуметь. Ну, никак нет, ответствую. Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение. Иной слышит глашение о великие и богатые милости, и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно. Вымоли человек первое всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет, облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров. И в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе, как мерзость пред Господом. Тут англичанин встает с места и весело говорит: «А вы же, чудаки, чего себе молите?» «Мы, отвечаю, молим христианские кончины живота и доброго ответа на страшном судилище». Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за той занавесью у него сидит в кресле его жена-англичанка и пред свечою на длинных спицах вязание делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя немного по-нашему говорила, но все понимала, и верно хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать. И что же вы думаете, как отдернулась эта занавеска, что ее скрывала? Она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам мужикам протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит: «Добрые люди, добрые русские люди». Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила. Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» И затем, оправясь, продолжал снова. По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу, по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что верно за нас просит. И англичанин, знать, приятно ему эта доброта в жене, глядит на нее, а жена весь гордостью сияет, и всю жену по головке гладит, да это как голубь гурчит по-своему: «Гуд, гуд», ну или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает. И потом подошел к бюро, вынул две сотенных бумажки и говорит: «Вот тебе, Лука, деньги. Ступай, ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа. Пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем роде напишет. Она хочет такую икону сыну дать. А на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает». А она сквозь слезы улыбается и честит: «Ни-ни-ни, это он, а я особая». Да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную. «Муж, говорит, мне на платье дарил, а я платье не хочу, я вам жертвую». Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет, и сама убежала, а он говорит: «Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать, и берите, что она дает». И сам отвернулся и говорит: «И ступайте, чудаки, вон». Но мы этим изгнанием, разумеется, немало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался. Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душе рвение, как бы точно мы баню поки бытия восприяли. Теперь далее отсюда, милостивые государи, начинается приполовение моей повести. Я вам вкратце изложу, как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые девиса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились.